Глава 7. Круги на воде. Посвящение, школа, луч — это очаг, через который человеческие души пытаются прийти к божественному, а не к зверочеловечеству. Владимир Степанов. Из дневника за 15 января 2015 года. Итак, мое повествование медленно, но верно подходит к концу. Июль прошлого года был отмечен неожиданным событием для тех, кто не близко в последнее время общался с Феникс. Она покинула нас. Ушла внезапно для многих в другой мир. Феникс была для меня не просто крестной матерью. Она была для меня реально второй мамой. И я не собираюсь никому это доказывать. Это останется и осталось между Феникс и мной. Она познакомила меня с мастером. Она знала всех моих спутниц, и Настю, и Яну, и Наталью. Когда наш с Натальей ребенок ушел в высшие сферы, так и не родившись, она сказала чуткие слова о том, что он ушел высоко, и ему там хорошо, и что нам не стоит себя винить. Феникс была матерью, другом и любимой женщиной моего мастера, человеком, к которому я мог обратиться в любое время дня и ночи. Перед событиями прошлого лета она звонила мне и приглашала посетить ее с гостившим у нее Юлом. Именно в этой компании и родилось название книги, но у меня уже был билет на самолет в Санкт-Петербург на следующее утро. В июне мы встретились с Натальей и отбыли в Нормандию, и тут я получил известие от Натали, что Феникс серьезно больна. Я набрал ее номер, извинился, что не приехал к ней сразу, и она слабым голосом поблагодарила меня за внимание. Затем уже из Нормандии, перед отъездом в Португалию, я позвонил в госпиталь в ее палату. К телефону подошла дочь Феникс, Юля. Та самая, с которой когда-то я просидел всю ночь на кухне у мастера, и которая теперь относится ко мне, мягко говоря, отстраненно. «Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с ней», — сказал я. «Мама никого не узнает», — ответила Юля довольно прохладно, и все-таки назвала Феникс мое имя. Феникс взяла трубку. Голос ее был совсем слабым и еле теплился. «Феникс, милая, это я, твой крестный сын», — сказал я. «Я люблю тебя». Тут у меня из глаз брызнули слезы, поскольку я вдруг ощутил со всей явственностью, что это последний наш разговор. «Ты скоро уйдешь», — сказал я тогда. «Ты увидишь мастера, передай ему, что мы любим его и пытаемся продолжать его начинание, хотя он и так это чувствует, но ты ему передай». «А откуда ты знаешь? Ты уверен, что мы увидимся?» — еле слышно спросила моя крестная мама. Ее накачали обезболивающими, и она уже почти не приходила в сознание. «Я уверен», — повторил я, продолжая плакать, — «ты обязательно его увидишь». «Хорошо, мой родной», — сказала она. «Прощай». «Прощай и до свидания», — прошептал я сквозь слезы. «Когда я уйду отсюда, мы все встретимся там, в другом мире». Говорят, что когда я повесил трубку, Феникс спросила у дочери и окружающих: «А чего это он меня хоронит?» «Нет, я не хоронил тебя, матушка. Я сказал то, что чувствовал, понимая, что ты уходишь с этого плана жизни». Через несколько дней Ли прислала мне СМС, что Феникс отошла в другой мир. Это было днем. Я задумался над странным совпадением обстоятельств. Я познакомился с мастером, когда он был вместе с Феникс. Феникс была его второй половиной. При моем крещении в 33 года мастер и Феникс стали моими крестными родителями. «Феникс», — сказала мастеру в день моего крещения, — «ну вот, любимый, теперь и у нас с тобой есть ребенок, наш сынок». Мастера и Феникс я по факту считаю своими родителями, давшими мне второе рождение, ничуть не менее важное, чем первое рождение, новое рождение в духе. Так вот, мастер ушел 11 января, то есть ровно через 10 дней после дня рождения Феникс, 1 января. Феникс ушла 3 июля, ровно за 10 дней до дня рождения мастера. Феникс и мастер – две змейки. 1941 и 1953 год рождения. И во всех этих цифрах я вижу странную закономерность, над которой мне предстоит еще долго и кропотливо медитировать. Утром, примерно через полсуток после ухода Феникс, мне снился следующий с ней сон. Ночью я проснулся и думал о том, что она пришла в сознание и отошла, когда по ней отслуживали православное богослужение. Затем я заснул, и она пришла ко мне во сне. Я сразу понял, что она умерла, и это ее душа. Феникс была в черном платье с белыми цветами, красиво облегающим ее фигуру. Короткая стрижка, глаза блестят молодостью и жизнью, лицо светится. Ей можно дать от 30 до 60, но все равно все ее естество наполнено силой и юностью. Во сне я постиг, что она меня нисколько не осуждает, и подумал, ну вот, я вижу ее счастливой перед собой и живой. Она умерла для тяжелого земного мира, но вот она жива в бесконечной вселенной и уходит странствовать в космические глубины. Мне все равно, кто и что теперь скажет в той реальности, где моей любимой крестной мамы больше нет. Я хотел что-то произнести, но она улыбнулась мне лучезарно и сказала, «Побуду с тобой немного, мой дорогой. Потом надо идти». «Ну чего ты онемел? Все в порядке. Я свое отмучилась. Передай им, что я для них умерла». Мы сели на набережной Сены и стали пить вино. Мы почти не говорили. Я искоса смотрел на нее и видел, что она полна жизни и радости. Возможно, она прощалась с Парижем, но в любом случае я чувствовал в ней готовность к путешествию в космические глубины. Проснувшись, я рассказал об этом Наталье, и она сказала, «Вот видишь, ты все сделал правильно, именно так, как чувствовал, и душа Феникс, то есть она сама, теперь сразу пошла к тебе во сне, а Юле я напишу письмо». В конце 2014 года с Ли, его подругой Улей, Феодосией, Натали и моей ученицей Ксенией мы совершили мистическое путешествие к последнему алхимику Франции Патрику Деляэр, живущему в старинном замке близ города Лимож. Там мы осветили наши мечи в часовне тамплиеров и почувствовали друг друга по-новому, в отсутствии мастера. Мы говорили с Ли о том, что когда-то, в 2001 году, собирались вместе с мастером ехать в Монсюгер. Но вот, наконец, мы совершили совместное путешествие впервые. А мастер, безусловно, покровительствовал нам с незримого плана. Затем мы съездили еще раз вместе в Нормандию, в дом к Феодосии. Еще к нам присоединились Павел, Света и Яков. На исходе этого года я собрал всех своих учеников по скайпу. Наталья и Саша вышли вместе на линию в Санкт-Петербурге, Антон из Усть-Нарвы в Эстонии, а я с Ксенией присоединился к ним в Париже. Здесь я зачитал своим ученикам некий текст, записанный мной чуть ранее. Вот его стенография. «Я воин Христа, последователь традиции моего мастера. Прошу всех нас придерживаться минимальных основ, заповеданных всем нам, нашим единственным учителем. Отличительная черта нашего мастера заключалась в том, что в каждом из веренных ему учеников он пробуждал внутреннего учителя. Ученик сонастраивал своего внутреннего мастера со звучанием ноты божественного луча, проводником которого являлся мастер внешний, и начинал расти сам из себя, подобно дереву. Принцип роста из себя является фундаментальным для нашего учителя. Наш мастер был не против, но не особо доверял всем внешним подстройкам, связанным с социумом. Будь то многочисленные ответвления гурджиевцев, тамплиеров, розенкрейцеров, суфиев, масонов и так далее, в чем твердо придерживался заповеди Господа нашего Иисуса Христа, изрекающего «Царствие мое не от мира сего». В конце земного пребывания нашего мастера вокруг него сплотился определенный круг людей, в целом ангелические эльфийского склада, как он их однажды назвал в моем присутствии. Тогда я спросил его о проходивших обучение 20-30 лет назад и получил утвердительный ответ следующего толка. В былые времена требовался достаточно жесткий подход, иногда кошмарный. Время было другое, и методы тоже. Здесь же, в 21 веке, ключом к которому и переходной точкой является 2012 год, 21 и 12 – цифры нового века, переставлены местами, и оба числа образуют атлантическую звезду. Еще и называют звездой Давида. Но она пришла к евреям через Египет, а в Египет была привнесена из Древней Атлантиды. Эта звезда представляет собой внутреннюю вселенную и еще воплощает основополагающий принцип Гермеса Трисмегиста – то, что вверху, то и внизу. Ты посвященный в орден и в созвездии Южного Креста, которое закреплено за трижды величайшим, носишь высшее иерофантическое посвящение, осененное Господом нашим Иисусом Христом в Божественной Троице, должен внимать сейчас великой тайне. Внутренний круг – это мое последнее делание. Многие обожествляют меня, но я всего лишь скромный проводник на этой земле, пусть и великого космического луча. Я никогда не заигрывал с сильными мира сего, и тебе, мой друг, крестный сын и ученик, этого воистину не советую. Легче верблюду пройти в угольное ушко, чем богатому и знатному попасть в Царствие Небесное. Помни всегда эти сакральные слова. Богатому, в смысле не только сокровищ, но и власти, силы, знания. Да, меня интересуют нищие духом, люди с ангелическими качествами. Я работал со всякими людьми, безнадежно тоскливыми и даже абсолютно никчемными, по факту деревянными куклами. Но вокруг меня всегда был внутренний круг, а сейчас он в особенности радует меня и сформирован из людей с плотным тоналем, добрых, нежных и в чем-то абсолютно незащищенных в окружающем нас безжалостном мире. Поэтому этим эльфийским существам я не даю жесткого градуса, а лишь нежную и тщательно взвешенную температуру. Тебе и твоим двум спутникам, Наталье и Владимиру, я предоставляю задание приумножить и заострить луч через творчество, музыку, кинематограф, театр и поэзию. Не зазнавайтесь никогда. Помните о главной задаче и друг о друге. Даже если ошеломляющий успех накинет на вас свою радостную сеть. И плотно общайтесь с другими учениками внутреннего круга. А я всегда поддержу вас с этого, а потом из другого плана. Ибо тогда, совершая свою миссию, вы будете угодны всему нашему космосу и самому Господу Богу. Аминь. Исходя из всего вышесказанного нашим мастером, ко мне пришла идея зафиксировать память мастера и сделать проводником его идеи Орден Рыцарей Внутреннего Круга. Орден был провозглашен, но впоследствии среди его учеников зародилось несколько разных направлений. Все из присутствующих, конечно, остались друзьями по духу, у всех есть свои ученики, и хотя наши пути несколько разошлись, но чтобы потом, безусловно, встретиться вновь в загадочном саду расходящихся тропок. Провозглашенные в тот день принципы рыцарей внутреннего круга все мы, хотя и не всегда, пытаемся исповедовать. Эти принципы следующие: открытость, искренность, сердечный и дружеский ток. Любой, кто захочет быть таким рыцарем, будь то мужчина или женщина, обладает полной свободой выбора. Все участники ордена существуют на фундаментальных основах, заложенных благородными рыцарями-темплиерами почти 10 столетий назад. Здесь я имею в виду только нашу землю. Свобода, равенство и братство. Свобода, уважающая мысль и даже ошибку другого. Равенство, если ты даже выше другого по опыту и знанию. Братство, потому что главное в отношениях – это сердечная волна, несущая великую космическую любовь, в которой все абсолютно равны между собой в абсолюте. Вот, мои дорогие ученики, какие заповеди дал нам наш мастер. Пробуйте хотя бы отчасти притворить это в жизнь. Станьте сами для себя рыцарями внутреннего круга, и, может быть, впоследствии мы с вами, если будем достойны, сможем притворить эти святые идеи в жизнь через нашу внутреннюю работу и внутреннее делание, через нашу искреннюю дружбу и космическую любовь, через нашу сознательную жертву и намеренное страдание. Но пасаран, вперед, к Богу, человеку и Вселенной, да будет так. Аминь.